Мальчишка ударился о собственную сталь. Ему не повезло. У него ранено лицо. Он обезображен на всю жизнь. Кожа срастается. Деннис Кранмер уставился на ведьмака стальными глазами и обнажил в улыбке зубы. А рубец? Рубцы для рыцаря — почетная память, повод для славы и хвалы, которых так желал ему капитул. Рыцарь без шрама — пшик, не рыцарь. Спросите его, граф, убедитесь, что он рад. Тайли скрутился на земле, плевался кровью, стонал и выл, вовсе не походя на обрадованного. Кранмер! Ты пожалеешь об этом, клянусь! Краснолюд отвернулся, медленно вытащил из-за пояса топор, откашлялся и сочно поплевал в правую руку. «Ох, господин граф, не клянитесь напрасно. Терпеть не могу клятва преступников, а князь Ревард дал мне право карать таких сходу. Я пропущу ваши глупые слова мимо ушей, но не повторяйте их, убедительно прошу». «Ведьмак, убирайся из Эллендера! Немедленно! Тотчас!» «Я редко когда соглашаюсь с ним». Буркнул Деннис, подходя к ведьмаку и отдавая ему меч. «Но в данном случае он прав. Уезжайте отсюда как можно скорее». «Принимаем ваш совет. Но сначала мне надо кое-что сказать благородному графу. Господин Фальвик». Рыцарь Белой Розы нервно заморгал. Вытер руки о плащ. «Возвратимся на минутку к кодексу вашего капитула. Очень меня интересует одно дельце. Если б, положим, я почувствовал себя недовольным и оскорбленным вашим поведением во всей этой афере, и если б, допустим, вызвал вас на бой здесь, сейчас, на месте, как бы вы поступили? Сочли бы меня достаточно достойным, чтобы скрестить со мной клинки? Или отказались бы, зная, что в таком случае я счел бы вас недостойным даже того, чтобы на вас плюнуть, отхлестать по морде и дать пинка под зад на глазах кнехтов, а? Граф Фальвик, будьте столь любезны, удовлетворите мое любопытство». Фальвик побледнел, отступил на шаг, оглянулся. Солдаты избегали его взглядов. Деннис Кранмер скривился, высунул язык и плюнул на солидное расстояние. «Молчите. Но я слышу в вашем молчании глаз рассудка, господин Фальвик. Вы удовлетворили мое любопытство, а теперь я удовлетворю ваше. Если вас интересует, что будет, ежели орден пожелает каким-либо образом досадить матери Неннеке, либо ее жрицам и послушницам, или же слишком уж грубо обойдется с капитаном Кранмером, то знайте, граф, я отыщу вас и, не посмотрев ни на какой кодекс, выпущу из вас кровь, как из поросенка». Рыцарь побледнел еще сильнее. «Не забывайте о моем обещании, господин Фальвик. Пошли, Лютик, нам пора. Бывай, Деннис». «Успеха, Геральт! Бывай! Рад нашей встрече, надеюсь, не последней». «Взаимно, Деннис. Стало быть, до свидания». Они нарочито медленно, не оглядываясь, отъехали. На рысь перешли только, когда скрылись в лесу. «Геральт, полагаю, мы не поедем прямо на юг? Думаю, надо обойти стороной Эллендер и владения Эриварда, а? Или ты намерен продолжать спектакль?» «Нет, Лютик, не намерен. Поедем лесами, потом свернем на купеческий тракт. Помни, при Неннеке о сегодняшней драке ни слова, ни словечка». «Надеюсь, мы отправимся сразу же?» «Немедленно». Геральт наклонился, проверил исправленную скобу стремени, подогнал еще не размявшийся и туго идущий в пряжке стременной ремень. Подправил подпругу сумы, скотавшую за седлом попону, и притороченный к ней серебряный меч. Неннеке неподвижно стояла рядом, скрестив руки на груди. Подошел Лютик, ведя под узцы своего темно-гнедого мерина. «Благодарим за гостеприимство, уважаемая. И уж не злись на меня. Я ведь все равно знаю, что ты меня любишь». «Конечно. Люблю тебя, шалопая, хоть и сама не знаю за что. Ну, будьте». «До встречи, Неннеке». «До встречи, Геральт. Следи за собой». Ведьмак горько улыбнулся. «Предпочитаю следить за другими. Это вообще-то полезнее». Из-за храма, из-за оплетенных плющом колонн, вышла и Оля в сопровождении двух младших послушниц. Она несла сундучок ведьмака.

Вальдемар Гаус, Бо Берран. Владимир Князев, Десятка и Крэп. Владимир Осипов, Велерат, Человек номер 3, Оборванец и Бродяги. Владислав Крылов, Киврил. Вячеслав Мосин, Брат Держигорка, а также Стражник Тюремный. Григорий Носовский, Стражник 2, Крахан Крайт и еще раз Стражник 2. Дарья Демидова, Лебуши. Денис Широнов, Сотник. Дмитрий Иваненко, Райнфан. Дмитрий Куруч, Ванадайн. Евгений Вахнин, Лысый Стражник, Просто Стражник и Сигилин, а также Ёж, Дани. Егор Бабкин, Кальдимейн. Иван Гидеон, Хериадан. Иван Савоськин, Эйста Турсях. Ирина Волкова, Тарувель. Кирилл Солодилов, Нагорн и Весигерт. Ксения Осьминина, Ренфри, Сорокопутка. Леонид Асгальдов, Человек 1, Дхун, Оборванец и Старик. Максим Рязанов, Насекамень и Чудище, Невеллен. Марго Завизион, Йеннифер. Михаил Стинский, Стражник. Никита Петров, Трактирщик, Король Фольтест, Стригобор и Виндхальм. Николай Баронин, Эрдиль. Владимир Авоор, Мышавур. Олег Курченко, Крапивка. Олег Олешник, Вратомир. Павел Гуревич, Тайлес. Руслана Волкова, Марилька. Святослав Полянин, Галар. Сергей Бельчиков, Солтес. Сергей Пономарев, Деннис Кранмер. Татьяна Михайлова, Паветта. Огнислава Мечникова, Каланте. Юрий Гавриленко, Куткудак, Барон Элимберт, а также Привратник. Ярослав Пономарев, Филовандрель. Саунд-продакшн, Петр Розалик. Режиссер Марго Завизион.